Глава 13. Румпель ворочался на соломе и никак не мог уснуть. Все прочие коты давно спали, но адмирала мучили тревожные мысли. «Что же будет с королевством? Неужели все пропало, и крысы возьмут верх? Что-то надо делать. Здесь, в подземелье, 500 боевых котов. Вскоре прибудет помощь из провинций, потом еще молодой король. Карамба! Если только его уже не взяли в плен. Но ведь есть еще и собаки. Неужели доберман Гафт бросит нас в беде? Не может быть! Надо срочно послать кого-нибудь в Мурдок. Вот если бы здесь были наши ребята!» Старый кот приподнялся и вздохнул. Чьи-то шаги послышались в коридоре, и сквозь прутья решетки заглянула острая крысиная морда. Быстро оглядев подземелье, крыса остановила взгляд на адмирале и скрипуче рассмеялась. «Здорово, Румпель! Что ж ты не узнаешь своих старых морских товарищей?» «Не может быть!» — вскочил адмирал. В его единственном глазу блеснула слеза. «Чтоб меня протянули под килем! Неужели это ты, Румп?» «Ха! Узнал все-таки! Старая дружба не забывается! Немало мили сходили мы по морям, и ни один пуд океанской соли съели на борту!» «А где Вант, Гал, Кривой Кортик и другие?» «Почти все тут! Как только мы узнали, что ты встал здесь на прикол, то сразу сказали себе, эта бухта не подходит для адмирала, и решили помочь!» За решеткой появились еще две улыбающиеся крысиные физиономии. «Вант! Кривой Кортик, братва!» — радостно прошептал Румпель. Действительно, встретить друзей, где встречаются только враги, просто чудо. Корабельные крысы и старый морской волк вновь нашли друг друга. Ни годы разлуки, ни войны, ничто на свете не могли поколебать этой дружбы. Бури, шторма, штили, рифы, кораблекрушения, абордажи — все это связало крыс и кота самыми нерасторжимыми узами. «Нас ждала веселица!» — начал рассказывать Румп, когда адмирал немного успокоился. «Мы ведь плавали на кошачьем судне, и такое в крысином обществе не прощают! Но король обещал помиловать всех, кто примет участие в новом походе! Вот так мы оказались здесь! Впрочем, нам не очень-то доверяют, и за корабельными крысами ведется постоянная слежка!» «Да, ребята!» «Мы все попали в скверную историю», — пробормотал Румпель. «Теперь о главном. Завтра будет казнен один слишком гордый кот». «Что? Они назначили казнь?» «Да, но ты не спросил имени этого кота». «Да разве это важно? Главное, что кто-то должен отдать свою жизнь на потеху этих серых тварей, но мы не...» «Не спеши, адмирал. Этого кота зовут Румпель».